Любовь к Отечеству была сутью их существа и находила глубокое выражение в православной вере. По воскресеньям, особенно в пасхальное время, в воздухе стоял колокольный звон, пришедший на смену звону католических церквей в долине, от которых он исходил, он овевал наш дом, стоящий высоко на холме. На Страстной неделе мы отправлялись вниз по аллее Лихтенталь к русской церкви, не спеша прогуливаясь, чтобы насладиться запахом ярко-желтых и красно-оранжевых азалий. Густые кусты рододендрона придавали берегам речки Ос, вода, в которой плескалась, а покрытый мхом камни едва доходила нам до щиколоток, налет пышности и чрезмерности. Ос подходила детям, в ней невозможно было утонуть. И она славилась даже некоторыми водопадами, через которые на небольшом расстоянии друг от друга были переброшены филигранные чугунные мостики, обвитые глициниями, с которых мы кормили крошками красных рыб. Мостики были порой так широки, что по ним, не задевая друг друга, могли пройти двое взрослых. Длинные богослужения нас переутомляли, и часто Александр и я, может быть, потому что мы тогда быстро росли, падали в обморок от многочасового стояния с зеленым цветом лица. Посидев на улице на ступеньках, мы постепенно отходили, никому не приходило в голову жалеть нас, да мы и не ждали этого, мы знали, что надо собраться с силами. Считалось, что 8 лет ребенок уже разумен и зрел для исповеди. На самом деле, в день моего 8-летия меня нашли в слезах. Я вдруг ясно осознала приходящесть жизни и тот факт, что когда-то умрут все, кого я люблю. Видимо, действительно, 8 лет зреет разум, и ребенок впервые пытается осмыслить окружающее. В среду, на Страстной неделе, мы бегали по дому и просили прощения, так как по заповеди полагалось перед исповедью быть в мире с миром. Мы обнаружили, что порицания за прошлые проступки не было, если мы от души просили прощения. Когда стоишь в очереди на исповедь в темной церкви с опущенной головой, держа в руках тающую свечу в горячей руке, то чувствуешь себя вдруг действительно смиренно и сожалеешь честно о всяком зле в мыслях или делах, понимая на деле таинственные слова о Божьем суде и что грех — состояние, которое мы сейчас благодарно скидываем, как темное одеяние. По наступлении ночи мы шли домой в подавленном настроении, но облегченные. Вскоре жизненные силы возвращались, и мы дразнили и толкали друг друга, хотя старались хотя бы до завтрашнего причастия остаться безгрешными, поэтому были все без исключения рады лечь пораньше спать. На следующее утро мы следили за тем, чтобы не глотнуть воды при чистке зубов, и не завтракали. Мы надевали свои лучшие праздничные платья, а Александр — матроску. Однажды он не мог удержаться, и до того, как мы вышли из дома, попробовал немного Пасхи. Охваченный раскаянием, он зашел на алтарь, чтобы еще раз исповедаться, и вскоре покрасневший возвратился. Он 3 раза преклонился земным поклоном перед средней иконой. Нам его было ужасно жаль, но никто больше об этом не упомянул. Позднее священник сказал мама, что с этих пор Александру станет ясно, что обед священен. Наконец поднялся красный занавес, золотые ворота раскрылись, и мы пошли со скрещенными на груди руками к причастию. Волна блаженства охватила нас. Но главным событием Страстной недели было пасхальное богослужение в ночь с субботы на воскресенье. Оно начиналось с воодушевленного радостного пения, полнота звучания которого иногда нарушалась фальшивыми тонами, так как песнопения были чрезвычайно трудными и редко исполнялись. Мы должны были очень сдерживаться, чтобы не хихикать неподобающим образом. Затем все друг друга обнимали, и мы возвращались домой на пышную трапезу, к которой приглашались все, независимо от возраста, а также, конечно, наши двоюродные братья и сестры. И хотя мы качались от усталости, мы ни за что не хотели пропустить этот вечер. Мама дарила нам, девочкам, маленькие яички работы Фаберже со своих цепочек. С течением времени таяли финансовые средства, и русские вынуждены были ограничивать свои расходы, а также были принуждены заниматься все более странными работами. Дети эмигрантов стремились в две школы, в реальную и гимназию. Часто они получали лучшие оценки, так как никакие превратности судьбы не могли утолить их жажду знаний. Приветливая, круглая, энергичная Пущина организовывала для детей пикники. Они заканчивались возбужденными, иногда пугающими разбойничьими играми, в которых одна команда искала в лесу другую.